Глава 41. Ангелина. Я захожу в шикарную спальню и опускаюсь на кровать. Непривычная жара почти плавит мои мысли. Хочу успокоиться. Пусть не ради себя, но ради ребенка, которому такие эмоциональные встряски совсем ни к чему. Вспоминаю то, чему меня учила мама. Как правильно дышать, чтобы расслабить тело. Я раньше только перед экзаменами беспокоилась, но теперь былые волнения кажутся чуть ли не смешными. Вдох. Задерживаю дыхание. Выдох. Где же Эд? Глубокий вдох. Медленный выдох. Чем сейчас занят Максим? Пытает Александра? Закрываю глаза и стараюсь не думать ни о чем плохом. Есть только я и мерное дыхание. А еще есть Ева, то есть Вика. Красивая такая, ухоженная, знающая себе цену. С грустью смотрю на обломившийся ноготь на правой руке. Это когда с бабушкой морковку в огороде дергали, ноготь обломался. Теперь вот отрастает, но чертовски медленно. Сама не замечаю, как дыхание снова сбивается. Что-то эти техники совсем не помогают. Начинаю прислушиваться к тому, что происходит на первом этаже. Вроде бы мужчины расположились на кухне. Встаю с кровати и начинаю отмерять шагами комнату. Шагов много получается. Комната большая. Нет, все же неизвестность хуже всего. Никак не могу смириться со своей пассивной ролью во всей этой истории. Мне нужно узнать хоть какие-то подробности, иначе я просто сойду с ума от неопределенности. Затаив дыхание, открываю дверь. Макс сказал сидеть и не высовываться. Но когда это я была послушной? Аккуратно ступаю по лестнице, которая выходит как раз между гостиной и кухней. Прислушиваюсь. До меня доносятся приглушенные голоса. Спускаюсь еще чуть ниже и прячусь за перила. В их просвете мне видно часть кухни. Бывший коммерческий директор сидит на стуле со связанными за спиной руками. Виталий стоит поодаль, а Макс напротив, спиной ко мне. Замечаю на лице Александра кровоподтек. К горлу подступает тошнота. Не переношу вид крови. «Давай, Саш, не томи!» Требовательно говорит Макс, разминая кулаки. «Расскажешь все сам, не придется больше прибегать к мотивации». «Я все расскажу!» Жалобный голос мужчины заставляет все внутри меня трепетать от ужаса. «Только не бейте!» «Эх, Саша!» Макс усмехается. «Тут все только от тебя зависит. Кто тебя нанял?» «Это Ева», — быстро отвечает мужчина. «Она наняла меня около 2 лет назад. Рассказала многое о твоей компании, помогла составить резюме. Я тогда в долгах был, и мне срочно нужна была большая сумма денег. Ну, я и согласился. Сперва она не требовала от меня ничего особенного. Информация о клиентах, сделках, доходе компании. А потом...» Нетерпеливо перебивает его Макс. «А потом... Около года назад она сказала, что нам пора действовать. Что до конца года нужно потопить компанию Литвинова и Волкова. Я тогда удивился еще, зачем ей твой конкурент. Я думал, она на него работала. Но, видимо, я ошибся». «Это промышленный шпионаж, Саш», — холодно заявляет босс. «Ты так легко согласился на преступление?» «У меня выбора не было!» – выкрикивает мужчина. «Она шантажировала меня! Сказала, что в противном случае расскажет все тебе! Или еще хуже!» Саша нервно выдыхает. «И что же она попросила тебя сделать?» Я чувствую опасную сталь в голосе Максима. «Установить камеры у тебя в кабинете и нанять нужных айтишников, которые совершали бы хакерские атаки на компанию Волкова. Я удивился тогда. Знал, что твой конкурент Эдуард вовсе не дурак. И скоро узнает обо всем. А Ева сказала, что этого она и хочет. Стравить вас между собой». Руки Макса сжимаются в кулаки. «Ты не мог один провернуть все это?» — задумчиво говорит он. «Кто еще в моем офисе помогал тебе? Говори!» Макс заносит кулак, а Саша съеживается в ожидании удара. «Это кадровичка!» — кричит он, зажмуриваясь. «Лена! Это она нанимала нужный персонал!» Занесенный кулак останавливается. «Уверен?» – спокойно спрашивает Макс. «Да, да, да!» – быстро кивает связанный мужчина. «А что насчет Ангелины?» Голос Макса понижается. «Она имеет отношение к вашим делам?» Внутри меня все переворачивается. Неужели Максим все это время не доверял мне до конца? «Нет», – Саша мотает головой. «С ней случайно повезло. Я сам удивился, когда увидел то видео из твоего кабинета». Не дожидаясь конца его ответа, Максим силой ударяет мужчину в ребра. Я приглушенно охую и зажмуриваюсь. «Кусок дерьма!» Злобно рычит Максим. «Не пожалел девчонку! Решила ее опорочить!» Бывший директор закашливается. Я распахиваю глаза, чувствуя, что тошнота становится нестерпимой. Зажимаю рот рукой и, насколько могу, быстро бегу в ванную на втором этаже. «Боже, кажется, я уже достаточно услышала!»